полость все тебя завернул бы, как ребенка. Ахмед, Мирзоев поворачивается к директору. Скажешь Аверкееву, пусть достанет новую полость, хорошую, волчью. Хорошо, отвечает Мирзоев и улыбается в темноту. Вниз, вниз, с горы. Летят за окном чугунные перила моста. Здесь была когда-то речушка, пересохла. Только весной, когда тает снег, ее русло наполняется водой. Летом на дне русла жидкая грязь, осока, комары. Вызвать гидрологов. Пусть подумают и дадут смету, во что обойдется, чтобы снова была река. Пусть будет река. Парк насадить по берегу, где сейчас мусорная свалка. Вода и зелень, чтоб были вокруг поселка. Купальню поставить, яхт-клуб. Белые мачты, алые вымпелы, ребята в майках, состязание по гребле и плаванию. А для домашних хозяек там пониже, по ту сторону моста, поставить хорошие плоты для стирки белья, с навесами плоты, с брезентовыми навесами от дождя и солнца. Стирай, голубочка, наводи чистоту. Сколько лет думаешь прожить, Александр Листопад? Не по щучьему веленью на месте мусорных свалок поднимаются парки. Миллионы выносливых рук трудятся многими годами, неустанно и терпеливо, чтобы еще насколько-то улучшить человеческую жизнь. Когда еще гидрологи принесут проекты смету? Когда еще будет приведена высохшая русло вода? Потом придут школьники в красных пионерских галстуках, посадят тоненькие деревца. Тебе по плечу деревца, смешной ты человек. А ведь ты не эти деревца видишь перед собой. Ты видишь большие березы и липы с тяжелыми кронами. Ты чуешь густой шум листвы и свежесть глубокой тени в летний день. Да сколько ж это лет прошло с сегодняшнего дня? Ну и что же? Да, много лет прошло. Ну и что же? Что из этого следует, собственно? Что меня, Александра Листопада, не будет на свете, когда разрастутся те посаженные еще деревца? Знаю, знаю. Был студентом, пел. Умрешь, похоронят, как не жил на свете. Коротковата жизнь. Конечно, хоть вдвое бы, если уж нельзя втрое. Коротковато, ничего не скажешь. Но можно успеть кое-что. Вот поселок дострою, и новую реку увижу, и пионерские деревца увижу, а может, увижу и тот тенистый парк. Ты знаешь, что ли, что мне не дожить до 90 лет? Наша порода живучая. А не доживу, так другие увидят, Чекалдин увидит, Коневский увидит, мальчик Анатолий Рыжов увидит, увидит дети их. Что вы сейчас поехали с работы домой, держась за поручни окоченевшими руками? Как не жил на свете? В раке. Я живу на свете. Я на этом свете оставил мой след на веки веков. Нонушка, а ты меня поймешь, если я вот все это буду тебе говорить? Никому не говорю. Не приходится к слову, и некогда, и неловко. Скажут, чего агитируешь за советскую власть, знаем без тебя. И Клаше, бедняжке, не говорил. А тебе хочу говорить. И хочу, чтобы ты поняла. Ты поймешь. Ты умная, Нонна. Спасибо судьбе, что подослала умную подругу. Ты с твоим умом должна была разгадать, что я за человек. Меня хитрецом считают, говорят, хитрый хохол. А я, Нонна, самый простодушный человек. Я верую простодушно в свою цель, в твою цель, в цель моего народа, моего государства. Хотят, чтобы у моей веры была научная база. Что ж, база — хорошая вещь. У меня есть база, но вера моя не стала от этого менее простодушной. Она не ушла из сердца в мозг, она душевная, вера моя».